«Кентавры 2». Они выбегают из будущего и, прокричав напрасно, тотчас в него возвращаются, вы слышите их чечетку. На ветку садятся птицы, большие, чем пространство, в них ни пера, ни пуха, а только к черту. Горизонтальное море, крашенное закатом. Зимний вечер, устав от его заочной, синевы поигрывает, как атом, накануне распада и прочь цепочкой. От часов тела, сгоревшей спички, голая статуя, безлюдная танцплощадка, слишком реальны, слишком стереоскопичны, потому что им больше не во что превращаться. Только плоские вещи, как то вода и рыба, слившись, в силах со временем дать вам ихтиозавра. Для возникшего в результате взрыва профиля не существует завтра.